Глава 10. Когда я вместе со своим пленником подошла к месту событий, там уже никого не было. Анатолий Степанович, как и раньше, оставался на переднем сиденье моей машины. Голова его была низко опущена на грудь, лицо поражало бледностью. Боже, неужели я потеряла своего клиента? С ужасом подумала я. Ему требовалось срочно оказать помощь. Чтобы косоглазый не рыпался, я с силой впечатала его головой в ближайший ствол дерева. Тот медленно сполз вниз, однозначно давая понять, что я свободна. Подскочив к Зубченко, я лихорадочно затрясла его за плечо. Однако тот не проявлял никаких признаков жизни. Постаравшись не поддаваться панике, я убедила себя в том, что мой клиент просто потерял сознание. Видимо, достаточно сильно ребятки двинули Зубченко по голове, раз до сих пор не получается вернуть его в реальность. Боясь даже помыслить, что он мертв, я положила ладонь ему на шею и с облегчением вздохнула, нащупав слабо пульсирующую жилку. И все же состояние клиента меня удручало. Решив, во что бы то ни стало помочь ему, я достала аптечку и отыскала пузырек с нашатырным спиртом. Открыв крышку, я сунула его под нос Анатолию Степановичу. Нашатырь подействовал. Зубченко, судорожно дернувшись, постепенно стал приходить в себя. Он застонал и, видимо, почувствовав боль, принялся ощупывать руками поврежденную голову. «Слава богу!» — вырвался у меня вздох облегчения. «Вы живы! Как вы себя чувствуете?» «Как кажется, нормально. Только голова. У вас там большая шишка. Может, сотрясение?» «А где эти?» Анатолий Степанович, видимо, старался вспомнить, что произошло до того, как его ударили. Один под деревом валяется, я его вырубил, он без сознания, а другой сбежал. «А где мы?» Я неопределенно повела плечами. «Точно не знаю, в каком-то лесу». «Нас собирались утопить в реке, предварительно взорвав в машине. Нужно как-то отсюда выбираться и вызывать милицию. Теперь-то мы точно знаем, кто убил Ожигина и покушался на вас и вашу семью. Посидите пока, а я попытаюсь позвонить». Сказав это, я принялась искать свой сотовый. Как назло, его нигде не было. Судя по всему, чтобы добро зря не пропадало, ребятки изъяли его у меня для собственных нужд. Поняв это, я негромко выругалась и направилась к поверженному мной косоглазому, решив проверить, не у него ли мой телефон. Я точно помнила, что он куда-то звонил, прежде чем броситься бежать. А значит, у нас еще остался шанс связаться с городом. Я присела и тщательно ощупала карманы поверженного бандита. Телефон попался сразу, как оказалось, он висел на поясе. Трубка была не моей, однако это не служило поводом для отчаяния. Главное, она работала. Я набрала номер. Вскоре мне ответили. Услышав грубый мужской голос, я принялась поспешно объяснять, куда нужно приехать и почему. Оператор выслушал меня, не перебивая, а затем произнес: «Маховка — это другой район. Позвоните в ближайший от вас милицейский участок». После этого трубку повесили. Я едва не зарычала от злости, но быстро успокоилась, поняв, что не права. Ведь могла же догадаться, что пока из Тарасова доберутся сюда, наступит другой день. Но, к сожалению, местную оренбургскую или же маховскую милицию я могла вызвать только через код города. «Вы знаете телефонный код Оренбурга?» — спросила я у Зубченко. «Откуда?» Разочарованно протянул он. «Похоже, придется выбираться отсюда самостоятельно», сообщила я Зубченко не слишком приятную новость. «Я не знаю, как дозвониться до местного отделения милиции. А вызывать оперов из Тарасова глупо. Да они не поедут. Так что не выходите из машины. Сейчас я покрепче свяжу того малого, и мы двинемся в путь». Прихватив куски той самой веревки, которой меня связывали бандиты, я направилась к поверженному мною маховцу. Тот как раз начал приходить в себя, так что мне пришлось поторопиться. Затем я заставила его подняться и потащила за собой к машине. «Куда вы меня?» — угрюмо спросил мужичонка. «Еще не придумали. А пока будешь показывать дорогу. Раз вы сюда нас завезли, значит, знаете, как отсюда выбраться». «Я не знаю. Не я за рулем сидел». «Лучше, если будешь знать», — предупредила я. Затем я затолкала его на заднее сиденье, а сама села за руль. Мотор завелся легко, но когда я надавила на газ, мой Volkswagen как-то странно затрясся. Через некоторое время мне пришлось заглушить двигатель. Я поспешно вылезла из машины, не понимая, что могло случиться. Все мои последующие действия сопровождались яростной бранью, весьма удивившей Анатолия Степановича. Что случилось? Они проткнули заднее колесо. Пнув очередной раз ногой, по машине откликнулась я. Кретины! Задержанный молча пыхтел себе под нос, предпочитая делать вид, что меня не слышит. И уж тем более не рискуя напоминать о себе. Он наверняка опасался, что я вымещу на нем злобу за испорченное колесо. «Ну и что же будем делать?» — тихо поинтересовался Зубченко. «Очевидно, ставить запаску, если ее не стащили», — буркнула я, отправляясь к багажнику. Открыв его, я увидела новенькое колесо. Достав запаску, уже собиралась начать замену, но тут до меня дошло, что могу проколоть и ее, ведь ехать придется опять через лес, не разбирая дороги. Лучше уж потерпеть тряску, чем совсем лишиться машины. Убрав колесо обратно, я захлопнула багажник и, запрыгнув на водительское сиденье, завела машину. Анатолий Степанович удивленно глазел на меня. «Держитесь», — предупредила я, трогаясь с места. «Немного потрясет». Трясло нас не немного, а очень даже порядочно. Я сама, не говоря уж про остальных пассажиров, несколько раз больно ударилась головой о потолок и дверцу, но поделать с этим ничего было нельзя. Не знаю, сколько времени мы ехали через лес. Постепенно стало темнеть. В лесу это происходит гораздо раньше, чем на открытой местности, да и темнота значительно гуще и непрогляднее. Зубченко начал волноваться, боясь, как бы мы окончательно не заблудились и не сбились с пути. Он понимал, что в противном случае придется ночевать в лесу, а у нас с собой нет ни еды, ни одеял. Да и количество бензина, как заметила я по данным на приборах, приближалось к нулевой отметке. «Куда вы нас завезли?» Ёрзая на сиденье, бурчал Анатолий Степанович, то и дело оборачиваясь назад и поглядывая на связанного мужичка. «Сколько еще ехать? В какую сторону?» «Не знаю я», — пробурчал пленник. Зубченко неожиданно резко повернулся и с размаху заехал мужику кулаком по лицу. Затем схватился за собственный же кулак, видимо, никак не ожидая, что соприкосновение с чужим лицом окажется столь болезненным. Когда наплыв боли утих, он гневно сверкнул глазами, требовательно спросил. «Ну что, теперь припомнил?» Я удивленно приподняла брови вверх, никак не ожидала такого поведения от своего клиента. Он удивлял меня все больше и больше. Вот до чего, оказывается, может довести человека людская злоба. «Нет», — зло прошипел мужик. Но Анатолия Степановича такой ответ явно не удовлетворил. Каким-то глухим и тяжелым голосом он спросил. «Еще раз повторить вопрос или лучше еще раз освежить твою память?» «Прямо», — вяло буркнул мужик. «Ну вот, теперь лучше», — похвалил его Зубченко и затем предупредил. «Если соврал, то до отделения ты живым не доедешь». «Откуда у вас столько злобы?» — удивленно поинтересовалась я. «Когда мы с вами познакомились, вы напоминали затравленного, перепуганного до смерти зверька. А теперь вы почти что хищник, бросающийся на жертву. Такие перемены в столь короткий срок». «Я и сам от себя не ожидал», — честно признался мужчина. «Ну, видимо, теперь во мне проснулись те качества, которые доселе были просто невостребованы. Я даже чувствую себя другим человеком. И если так и дальше пойдет, у вас отпадет необходимость телохранителя», — пошутила я. Зубченко смущенно улыбнулся, затем тяжко вздохнул и уставился за окно. Я продолжала таранить своей машиной высоченную траву, растущую впереди. Неожиданно невдалеке что-то блеснуло. Я проследила взглядом за огоньком и догадалась, что недалеко проходит трасса, и по ней только что промчался какой-то автомобиль. От радости, что мы наконец-то выбрались из леса, я едва не подпрыгнула на сиденье, но, вспомнив про многочисленные шишки на голове, предпочла сдержать свой порыв. «Женя, смотрите, дорога!» Также, увидев трассу, обрадовался Анатолий Степанович. «Да, я заметила», — кивнул я в ответ. Зубченко взволнованно о чем-то затрещал, но я, совершенно не слушая его, сосредоточилась на дороге. Вырулив на трассу, я заглушила мотор и открыла дверцу. «Эй, Женя, вы куда? Что вы делаете? Разве мы не едем дальше?» — удивился Зубченко. «Нет. Пока не узнаем, куда точно нам следует ехать. Эта трасса мне совершенно незнакома, и я не могу на глаз определить, в какой стороне находится Тарасов, а в какой Маховка». «Так, а...» Зубченко снова повернулся к нашему задержанному и прицепился к нему с новыми вопросами. Пока я ждала появления на горизонте хоть какого-нибудь автомобиля, Анатолию Степановичу удалось все выяснить, и он радостно сообщил. «Маховка по правую сторону. Туда же нужно ехать, чтобы попасть на трассу, ведущую в Тарасов». Я снова запрыгнула в машину и прибавила скорость. В Маховку мы прибыли далеко за полночь. Возвращаться в Тарасов нам сейчас не имело смысла, тем более, что нужно было довести дело до конца и разобраться с теми, кто досаждал семье Зубченко и убил Ожигина. «Где находится ваша администрация?» — обратилась я с вопросом к связанному. Тот кивком головы указал куда-то в сторону. «Знаешь, где кто-то из руководства живет?» — снова спросила я. «Показывай дорогу». Нехотя словно его тянули за хвост, мужичонка промямлил, куда именно следует ехать. Я внимательно выслушала его, но, не желая светиться на той улице, где проживала мамаша Вячина, выбрала другой путь. Вскоре мы оказались у весьма солидного строения с высоким забором. Я велела Зубченко оставаться в машине, а сама направилась к воротам особняка. Стукнув по ним кулаком, я услышала громкий и дружный собачий лай. Парой минуты спустя в доме зажегся свет, затем скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо и прикрикнул на псов. Вскоре я увидела весьма упитанного, темноволосого мужчину. Свет из окон дома хорошо освещал его так, что я даже смогла рассмотреть лицо. Оно было не заплывшим, а скорее слегка припухшим. Припухлость выглядела болезненно и, возможно, была следствием сахарного диабета или какого-то другого заболевания. «Что нужно? Кто такая?» — в свою очередь, рассматривая меня, спросил мужчина. «Мы из города. Нам необходимо как-то связаться с вашим отделением милиции и сообщить ему о нескольких совершенных преступлениях жителями вашей деревни». «Что? Какие преступления? О чем вы?» — удивился мужчина. «Кто у нас тут хулиганить будет? Здесь все село друг друга поименно знает, почитай, что половина родственники. А молодежи практически нет. Больше хулиганить и некому, не старики же дурить будут». «Некоторые ваши старики похлеще молодых будут», — усмехнулась я, а затем снова повторила свой вопрос. «Ну так что, вы можете вызвать милицию?» «Да что произошло-то?» Работник местной администрации не спешил на помощь. Рассудив здраво, я решила, что не стоит сейчас упоминать об истинных причинах нашего появления в Маховке. Кто знает, как относится этот человек к событиям 50-летней давности. Может быть, узнав, кто мы такие, он натравит на нас собак или кинется с кулаками. Подобная реакция, как показали предшествующие события, была бы более чем вероятна. В общем, я предпочла увильнуть от ответа, прикрикнув: «Вызывайте быстро, потом объясню». «А чего это вы разорались?» — нахмурился мужчина. «Я не обязан это делать. Нужно вам, сами ищите отделение». Потеряв терпение от того, что никто не желает оказывать нам помощь, не думая более о последствиях, я резко схватила мужчину за грудки и, тряхнув пару раз, с угрозой произнесла: «Если через 10 минут сюда не прибудет милиция, я тебя самого под суд отдам за укрывательство особо опасных преступников. Или, может, скажешь, что ничего не знаешь о том, что творится в поселке? Небось, все вместе праздновали гибель виновника ядерного взрыва». «Так вы...» Мужчина испуганно попятился. Не церемонясь, я подхватила мужика под локоток и повела к дому. Тот не сопротивлялся. Мы вошли внутрь. Дверь одной из комнат приоткрылась, и мы увидели заспанную женщину, по-видимому, супругу работника администрации. Женщину не менее колоритную и упитанную. «Вась, что случилось-то?» Непонимающе уставившись на нас, спросила она. «Дайте телефон!» Приказным тоном потребовала я. «Милая, пожалуйста, принеси телефон!» Заикаясь, попросил супруг. Так ничего не поняв, женщина все же приволокла из комнаты аппарат и протянула мужу. «Вызывайте наряд!» Мужчина кивнул и принялся трясущимися руками набирать номер. Затем выждал, пока снимут трубку, и невнятно стал объяснять, что нужно приехать. Абонент, слушавший всю эту нелепицу, видимо, так ничего и не понял. Пришлось мне взять все в свои руки и, вырвав трубку, коротко пояснить. У нас тут убийство и покушение на убийство. Задержан один из виновных. Другому удалось сбежать. Еще несколько человек причастны к преступлению, их также необходимо задержать. Приезжайте прямо сейчас. Мы будем ждать вас у дома главы местной администрации». В ответ мне что-то буркнули, но я так и не разобрала, что. Оставалось только надеяться на то, что ответ был положительным. Вернув трубку на место, я повернулась к хозяину дома. «Сколько времени займет дорога?» «Минут через 25 будут», — испуганно ответил он. Работники правоохранительных органов прибыли значительно позже. Видимо, сказывалось качество дорог. Зато потом мы смогли все им пересказать и передать нашего задержанного. Когда я спросила у начальника группы, что он планирует делать дальше, задержать остальных прямо сейчас или дождаться утра, он ответил. «Никто из них не скроется, потому что все они знают, что им все равно ничего не будет». «То есть как это не будет?» Услышав слова следователя, возмутился Зубченко. «Они убийцы, самые настоящие монстры. Вы разве не поняли?» Однако начальник группы сохранял прежнюю невозмутимость. «Это еще нужно доказать». «Так вы их еще и покрываете?» — принялся возмущаться Анатолий Степанович. Следователь, неглупый мужчина, лет 40, неловко отвел глаза в сторону, а потом произнес. «Я вас хорошо понимаю. Не думайте, что мы тут все такие эгоисты. Просто...» Он помолчал, а потом продолжил. «У большинства местных раковые заболевания. Государство, оно хоть и делает вид, что ему ни до кого нет дела, все же не заинтересовано в том, чтобы события 50-летней давности стали достоянием гласности. А такое случится, если за решетку пекут половину поселка. Потом с такими заболеваниями даже в тюрьму нельзя сажать. Они там и 2 недель не протянут». «Предлагаете нам их пожалеть?» — с язвительной усмешкой спросил мой заказчик. «Нет, конечно», — вздохнул в ответ мужчина. «Только вы уж особых надежд по поводу того, что все получат по заслугам, не питайте. Это я так от себя говорю. А за то, что про преступление сообщили, спасибо. Мы этим делом непременно займемся». «Что-то слабо верится», — заметил Анатолий Степанович, но следователь больше ничего не сказал ему. После этого нас заставили заполнить какие-то бумаги, задали несколько вопросов и отпустили на все 4 стороны. Только Анатолий Степанович напрочь отказался отправляться в освояси, изъявив желание дождаться задержания остальных участников последних событий. Следователь не возражал, так что мы пробыли в Маховке еще достаточно долго. Стоило ментам задержать всего лишь одного парня, как все остальные, включая старика и Елену Викторовну, прибыли с повинной сами. Выяснилось, что почти каждый день кто-то из них отправлялся в Тарасов и, подкупив очередного алкаша, заставлял нападать на Анатолия Степановича. Постепенно мстители вошли в азарт, изобретая все новые способы, как отравить существование моему клиенту. Сын же Елены Викторовны и его дружок, чисто случайно узнав о проделках матушки и других селян, решили этим воспользоваться и заработать деньги. Они, прекрасно зная о покушениях на Зубченко, рассчитывали, что, похитив Егора, окончательно выбьют мужчину из колеи и заставит выполнить любое их требование беспрекословно. Всего задействованных в покушениях на Зубченко и в убийстве Ожигина оказалось 7 человек. Они не были родственниками, но их объединяла общая боль — потеря близких. Мы слушали и ужасались. А обвиняемые между тем просто улыбались и смотрели на нас Зубченко так, будто абсолютно довольны и счастливы. Не выдержав очередного счастливого взгляда, Анатолий Степанович велел заводить машину, чтобы поскорее убраться прочь из этих мест. Я не стала спорить, тем более что и сама уже порядком соскучилась по родному дому, да и по тетушке Миле тоже.